Поднимайте руки вместе с нами. Эта музыка подобие цунами. Раскачаем города, и ты знаешь сам. Только правда значит, и поверь моим словам. Поднимайте руки вместе с нами. Эта музыка подобие цунами. Раскачаем города, и ты знаешь сам. Только правда значит, и поверь моим словам. Хип-хоп нон-стоп, говорят, это не шот. Лирика моя тема, но не велика потеря. Этот сброд говорит о том, что все мои строки — это лишь квадрат. И значит, мне так надо. Позакрывали ебало, хватит лапать грязными руками и ртами культуру души. Тебе надоело все, мне по нраву даже считать гроши. Концертные залы или же гаражи. Не важно, кто ты, откуда, где ты, главное, себя покажи. Я не звезда, не первый номер, но кто-то говорит иначе, что от зависти разрывает ебло. И мне смешно до боли, как себя теряют эти персонажи. Косишь под черного, так намажь свое ебало сажей. Это музыка, во-первых, но никак не понты. Лузеры юзают минуса, мутят хиты. Потом типа я рэп и хасла, и дела, блять, как по маслу. Нажимаешь плей, обидно написать, парень, это ужасно. Вот так-то и живем, по тактам день за днем. Помни, помнишь строки, подними руки, сейчас взорвем. Никто б не говорил, будто нет рэпа в Казахстане. Если ты глухой, прости, я дважды повторять не стану. Поднимайте руки вместе с нами. Эта музыка подобие цунами. Раскачаем города, и ты знаешь сам. Только правда значит, и поверь моим словам. Поднимайте руки вместе с нами. Эта музыка подобие цунами. Раскачаем города, и ты знаешь сам. Только правда значит, и поверь моим словам. В ваших куплетах и треках ни грамма честности. Честность ли чаще хуета, закос известности. Без статьи или же синдром бездарности. Я не стал нести рэп, у нас вообще без солидарности. Ты лучше дарости, или же нет по жизни радости. И гадости нести в микрофон шагу от пропасти. На форум пропасти, концовка гопасти. Литок на море, штиль рэп очень грязный, его не отмоешь ты. Рэп очень грязный по-любому, его тащить на твою мораторию. Всех историй обделены добротой, всем договатой. Где потом батл, потом где отстой, будет рулить вместе с попсой. Настой фальши и муки, в перемешку с ватой и сутью. Нытье твое от кутюр, мой рэп, стальные прутья. Муза моя, это рифмы, шмотки твои. И это цифры деньжата кончатся однажды. Окружение мифов читать за то, что не имеешь псевдоматча паря. Хотя мечтать не вредно, смотри, чтоб не потрескалась харя. Видос из Бентли и прочий наёб жестокий на кочах. Вся эта показуха выйдет вам боком точно. Но чё ты паришься, братча, делай до талого. Начал без оснований, погнал, жди без основа на сдаче. Поднимайте руки вместе с нами. Эта музыка подобие цунами. Раскачаем города, и ты знаешь сам. Только правда значит, и поверь моим словам. Поднимайте руки вместе с нами. Эта музыка подобие цунами. Раскачаем города, и ты знаешь сам. Только правда значит, и поверь моим словам.